«Айрин, просыпайтесь!» Настойчивый голос мешал, раздражал. Девушка отмахнулась от него, как от назойливой мухи, но он не сдавался. «Придите в себя! Вы же не собираетесь провести в капсуле всю ночь?» «Капсула?» — очнулась Вайс мгновенно. «Не сон? Она действительно была в чужом мире? Или...» Девушка с подозрением уставилась на склонившегося над ней Рената. «Может, все это лишь какая-то иллюзия? Чем вы меня одурманили? Отвечайте!» «Стандартный перенос сознания на сутки. Через пару дней можно будет повторить процедуру уже с тестовым подселением в выбранное вами тело. Я так понимаю, вы с ним определились?» «А что тут думать? Мне нужно тело невесты моего Павлика. Не хочу, чтобы его свадьба прошла без меня». «Айрин, так нельзя», — нахмурился Ренат. «Вам жизненно необходимо узнать мир получше и сориентироваться, понять менталитет и специфику общения. За несколько часов вы ничего...» «Я узнала достаточно», — припечатала Вайс. «Я не дура, чтобы не разобраться, куда идти и что говорить в этом примитивном мире. Послезавтра я должна быть на своей свадьбе. Вам ясно?» «Я не стану нарушать основную процедуру», — возмутился ученый. «Ускорить предварительную часть еще куда ни шло. Но полностью менять ход подселения нельзя. Это опасно для вас в первую очередь. Это огромный риск». «Да плевать мне на риск!» — продолжала наступление Айрин. «Я вам плачу не за нравоучения, а за результат, который меня, слышите, меня устроит». «Ладно», — сменила она тон на угрожающий, поняв, что Ренат сдавать позиции не собирается. «Тогда я пожалуюсь Илье Васильевичу. Я найду на вас управу. Бершев, в отличие от вас, поймет серьезность моей проблемы». Она именно это и сделала. Вернувшись в свой дом на аэрокаре, едва сумела дождаться утра. Ровно в 9 часов распахнула дверь в приемную. Тем самым жестом, которым воспользовалась в первый раз, усадила обратно в кресло поднявшегося было секретаря и бесцеремонно рванула на себя ручку двери кабинета Бершева. Спустя еще мгновение на голову Ильи Васильевича обрушилось все, что накопилось в душе и мыслях Айрин Вайс. «Где мое обещанное переселение? Я выполнила все финансовые обязательства». Она небрежно бросила на стол документы. «А ваш Ренат отказывает мне». «Для начала он не мой. Во-вторых, вашу ситуацию он мне уже объяснил. Я в курсе и хочу отметить, полностью с ним согласен. Айрин, вам нельзя вот так, сходу, очертя голову, становиться полноправной владелицей чужого тела. Поймите, намного лучше и правильнее, если вы какое-то время побудете наблюдателем. Вы мало того, что привыкнете, вы поймете, как себя вести. Узнаете привычки прежней хозяйки тела, ее манеры. Согласитесь, это важно. Вы же не хотите разоблачения». «Да ладно вам, какое разоблачение?» — умерила гонор, но продолжала упорствовать Айрин. «Ну, подумать, что у меня амнезия. Мало ли, вдруг головой ударилась». «Но ведь лучше, чтобы этого не было. И вам спокойнее, и окружающим. Не надейтесь, что другие настолько наивны и не заметят ваших ошибок. И присядьте уже». Айрин задумалась, послушно опускаясь в кресло. Умом она понимала, что Бершев прав. Но в душе все бурлило от негодования и ревности. Было бы время, она бы с удовольствием последовала совету. Но позволить Павлу жениться на другой, пусть даже она сама уже будет в ней, видеть, как они проводят вместе брачную ночь, все чувствовать и понимать, что это не ее он ласкает, «Нет, это исключено. Подумайте», — продолжал увещевать Бершев. «Вы даете шанс носительнице еще немного прожить в родном мире, а после замещения ее существование прекратится, она умрет, в отличие от вас по-настоящему. Разве вам не жаль эту девушку?» «Жаль?» Мысль об этом Айрин даже в голову не приходила. Дальнейшая судьба этой стервы была ей безразлична. Она сама виновата, что встала на пути чужого счастья. Какая нормальная женщина потерпит соперницу? То-то же. Конкуренток нужно убирать вовремя. В этом землянка давно убедилась. Они только вредят и бизнесу, и личной жизни. Бершев просчитался с аргументом. Не на то сделал ставку, пытаясь клиентку переубедить. «Рано или поздно все равно это произойдет», — непримиримо тряхнула головой Вайс, разметав по плечам шикарные светлые волосы. «Так чего тянуть?» «Значит, настаиваете». С неодобрением, но вынужденно принял ее решение Бершев. «Хорошо, я дам указание Ренату Аркадьевичу, а вам...» Он вытащил из кармана флешку. «Вам придется ускорить оформление документов по недвижимости и акциям. Здесь два объекта, которые нас интересуют, и формы договоров. Остальное, я так понимаю, будут делить ваши наследники». «Всего два?» — усмехнулась Айрин. «А я думала, заберете все. Боитесь, что после моей смерти на вас падет подозрение?» Бершев промолчал, но улыбнулся, поддерживая клиентку в убеждении, что ее выводы верны. Пусть даже на самом деле это и не соответствовало истине. Илья был достаточно осторожным и практичным, чтобы избежать претензий правоохранительных органов. Сеть подставных покупателей, целый штат одаряемых, да и сделки проводились задним числом. Таким нехитрым способом все имущество клиента оказывалось в нужных руках. А попытки прессы и наследников разнюхать что-либо были обречены на провал. Разве далека от реальности версия, что обеспеченный человек мог промотать свое состояние? А гордость не позволяла богачу признаться в этом. Кому понравится выглядеть нищим? Проще пустить пыль в глаза и жить в долг. С тем, что принадлежало Вайс, Бершев поступил бы так же, но... Спустя 2 часа после ухода Айрин в селекторе раздался голос секретаря. «Илья Васильевич, к вам Ренат Аркадьевич». «Наконец-то!» — пробормотал Бершев, закрывая экран, с которым работал. «Пусть входит». Ренат, привычно растрепанный, определенно не выспавшийся, но хотя бы без своего неизменного халата, а в стандартной серой униформе, перешагнул порог и плотно закрыл за собой дверь. «Илья, ты в своем уме?» Бросил он и уселся в первое попавшееся кресло. «Я тебя не узнаю. Где твоя осторожность?» «Не начинай!» — поморщился Бершев. «Я все продумал!» «Что ты продумал?» — схватился за голову Ренат, окончательно взъерошив волосы. «Одно дело — лишить жизни подселенцев в теле старого больного человека. Такой все равно умрет со временем. Но у меня рука не поднимется убить молодую здоровую девушку. Или ты сам это сделаешь? Не язви!» — строго осадил подчиненного Илья. «На этот раз обойдемся без жертв». «В смысле?» — не понял его ученый. «Оставлю ее в живых». «Ты нарушишь запрет?» И Ренат до такой степени растерялся, что понизил голос до шепота. «Илья! Если это всплывет, за тебя всерьез возьмутся кураторы. Мало не покажется. Наш проект прикроют, и многолетние усилия пойдут прахом». «А кто им скажет?» — криво усмехнулся Бершев. «И вообще, какие проблемы? Девушка хотела сменить мир, заплатила за пробное подселение, передумала. Ну, не понравилось ей. Кто докажет, что реальное замещение произошло? Разве что ты. Но ведь ты меня не подставишь. Мы с тобой столько лет вместе строили лабораторию, добывали оборудование, вели эксперименты, с нуля поднимали проект. Это же для тебя не пустой звук. Да, но... Ренат ошалело смотрел на сидящего напротив собеседника. Наконец выдавил. Но зачем? Какой смысл? Смысл? Илья бросил тоскливый взгляд в окно и признался. Да достало все! Кураторы только и мечтают, чтобы поиметь с нас деньги. Что нам остается? Радоваться жалким 10%? И крутись как можешь. Я даже не имею права голоса в совете директоров, а ты говоришь, что я жалею средства на твои исследования. Ты хочешь прибрать к рукам шокированную и дезориентированную подселенку? Манипулировать и пользоваться ее финансами и связями, догадался ученый. Ну да. «Чёрт, Илья! Не надо таким опасным способом решать свои дела! Если всплывёт, что Айрин не Айрин!» «Слушай!» — Ренат встрепенулся, окрылённый идеей. «Оставь себе настоящую Айрин! Убеди, что перемещение — это игра воображения! Поухаживай за ней, женись, раз уж она тебе... понравилась и так нужна. Это наглая стерва. Я не самоубийца, Ренат. Нет, внешне она как раз по мне. Но характер... Да я ее придушу сразу после свадьбы. Думаешь, и намерянка не доведет тебя до белого коленя через пару дней? Она темная лошадка. А Вайс, ты хоть что-то знаешь? И можешь предугадать, как она себя поведет. А об этой Нее... Нея? Заинтересовался Бершев. Нея. Покатал слово на языке, словно пробуя на вкус. Красивое имя. Какая тебе разница? Все равно для всех она останется Айрин. Пусть. Я помню. Этот Соболев говорил, что на Земле настоящий расцвет технологической мысли. В сравнении с той отсталой планетой, которую он выбрал. В таком случае Нее здесь все покажется чудом. А я стану для нее проводником в новый мир. Представь, какой благодарной и услужливой будет девушка. Принял к сведению чужой опыт. Значит, ты у нас новоявленный защитник и советчик. Только по мне это подло. Извини, но если бы ты ее любил... Это одно, а вот так банально использовать... «Хватит, угомонись, Ренат!» — отмахнулся от него Бершев, уходя от спора. И привычно предпочел деловой подход в подборе аргументов. «Помнится, ты хотел попробовать какое-то новое направление. Оно получит нужное финансирование. Я выделю столько, сколько попросишь, и даже больше, если наше дельце выгорит. Напрасно ты пытаешься меня купить». Сердито буркнул Ренат. «Предпочитаешь шантаж? Хорошо. Если откажешься, можешь навсегда забыть об исследованиях. Будешь до конца своих дней тупо выполнять работу, которую одобрили кураторы. Тебя это больше устроит?» «Ты как был циничным дельцом, так и остался», — вздохнул ученый. «Правильно. Вот поэтому я здесь, а ты...» Начав с опломбом, Бершев все же сменил тон на доверительный. «Ренат, не передергивай. Я же как лучше хочу. Отправь завтра эту стерву туда, куда она рвется, и забудь, как страшный сон. А с новой Айрин я сам разберусь».